Ляся. Пепс грустит. Эта девочка-канатоходец прямо-таки изводит Артемку. Она останавливается и смотрит на него, щурясь и улыбаясь. Но лишь Артемка подойдет ближе, она делает строгое лицо и уходит. Нет, Артемка к ней больше никогда не подойдет и не заговорит. Ей, наверное, завидно, что с ним дружит сам Пепс. Ну что ж, он, Артемка, знает, о чем поговорить с мужчинами. Оттого мужчина и водит с ним дружбу. А о чем ему говорить с ней? Но когда девочка ходит по канату, Артемке делается жалко ее. Он и сам не знает, почему. Может быть, потому что ей страшно ходить по канату? Да, Артемка уверен, что ей страшно. Однажды он видел, как у нее соскользнула нога, и она не могла найти равновесие. Но и тогда она все складывала губы в улыбку, потому что на арене полагается улыбаться. А губы не слушались и от страха прыгали. Артемка хотел подбежать под канат и поймать ее, если бы она сорвалась. Но она не сорвалась. И Артемка даже немного пожалел об этом, потому что как бы это было хорошо, если бы она падала, а он подскочил бы и подхватил ее. Но хотя Артемка и решил больше с ней не разговаривать, все-таки заговорить пришлось. Как-то он зашел в комнату деда, а на топчине сидит девочка-канатоходец и разматывает удочку. Увидев Артемку, она растерянно встала и поставила удочку в угол. «Ты зачем мою удочку трогала?» — обрадовался Артемка случаю придраться. Девочка взмахнула ресницами и, обдав Артемку холодом светлых, каких-то сиреневых глаз, пошла к выходу. «Подожди!» — сказал Артемка, сразу меняя тон. «Ты не думай! Разве ж мне жалко? Я только так!» Девочка остановилась у дверей и опять сощурилась. «А я твоей удочкой здесь рыбу ловила!» — поддразнила она. «Вот же какая ты! Смешная!» — сказал Артемка снисходительно. «Разве ж это игрушка? Я этой удочкой настоящую рыбу ловлю в море, понимаешь? Я раз этой удочкой такую сулу поймал, что сам испугался. Думал, акула». Девочка улыбнулась. «А где же твои обещанные туфли, в каких и царевы дочки не ходят?» — вдруг спросила она. «Сделаю», — серьезно ответил Артемка. «Только вот товар достану и сделаю. А насчет рыбы ты не сомневайся, хоть у Пепса спроси. А то, чего лучше, пойдем с нами. Хочешь?» «Хочу», — быстро согласилась девочка и перестала улыбаться. «Ну вот», — обрадовался Артемка, — «сейчас Пепс придет и потопаем. Тебя ж пустит Кубышка?» Кубышка — отец девочки, клоун. Девочке смешно. «Пусть только не пустит, я ему покажу». На небе не облачко, солнце заливает море, а в море прыгают, слепя глаза, миллиарды светлых точек. У Пепса на лице блаженство. Голова его еще кружится после вчерашнего успеха, ведь он так любит театр. Правда, это было не в театре, а в цирке, но и в цирке тоже хорошо. Радует Пепса и солнце. Оно сегодня такое жаркое, что прогревает Пепса насквозь. Пепс никогда раньше рыбу не ловил, а только мечтал об этом. Но сейчас ему кажется, что когда-то, давным-давно, он также вот сидел над водой, также смотрел на поплавок, жмурясь от солнца, и также было у него легко и приятно на душе. Все сегодня радует Пепса, но больше всего то, что рядом с ним сидят Артемка и сиренеглазая девочка. Может быть, и на душе потому так тепло, что вот сидят они здесь, рядом, болтают и доверчиво кладут свои маленькие руки на его большую черную руку, когда о чем-нибудь спрашивают. «Когда я была маленькая, — рассказывает девочка, — мы ходили с Кубышкой по дворам. Кубышка играл на скрипке, а я танцевала. И с нами еще ходила собака Моська, только она была глупая. Ее Кубышка каждое утро учил танцевать, а она только лизала ему пальцы и визжала, так и не выучилась». «А у меня тоже бил собака, — сказал Пепс. — Я гулял с ней по Фридрихштрассе. Она увидела полисмен и сказала «гав», и полисмен убил моя собака». «Собака собаку всегда тронет», — заключил Артемка. «А почему тебя на афишах печатают «Мамзель Мари»?» «Ты не русская?» — спросил вдруг он девочку. «Не мамзель, а мадемуазель», — поправила она. «Это для публики, чтобы думали, будто мы французы. А по-настоящему меня зовут Маруся. И кроме того, Ляся. Это меня так папа зовет. А отца твоего почему зовут Кубышкой? А это потому, что у него такая голова. На Кубышку похоже. Это я его так назвала. Кубышка. У нас на базаре одну торговку тоже смешно зовут. Дондышка. Она, когда напьется, то говорит, «Эх, выпила все до дондышка». Лясе показалось это смешным. Засмеялся и Пепс, хотя и не вполне понял. Поощренный Артемка начал рассказывать одну смешную историю за другой. У Пепса от смеха тряслись плечи, а у Ляси даже слезы на глазах заблестели. «Ой, какой же ты смешной!» — заливалась она, падая головой Пепса на колени. И Артемке казалось, что в горле у нее звенит колокольчик. «Да ты же настоящий артист!» Вдруг лицо ее стало серьезным. «А знаешь что?» — сказала она. «Ведь ты сможешь и Джона сыграть». «Конечно, сможешь! Я даже уверена». «Какого Джона?» — не понял Артемка. «Ну, Джона, понимаешь? Самарин новую пантомиму ставит. Дик — похититель детей. Там есть две роли. Девочки Этли и мальчика Джона. Это дети американского миллионера. Этли буду играть я, а Джона некому играть». Я слышала, как Самарин говорил хозяину, «Черт возьми, где бы это достать мальчишку? Хочешь, я ему скажу?» «Что ты? Разве ж это можно?» «Артемка клювает!» — крикнул Пепс. Поплавок Артемкиной удочки плясал, как бешеный. Но Артемка смотрел не на поплавок, а на Лясю. И по ее лицу старался узнать, дразнит она его или говорит серьезно. «Ну почему же нельзя?» — сказала она. И лицо ее приняло рассудительное выражение. «Конечно, можно». «Да я ж...» — Артемка запнулся. «У меня ж и пояса нету». «Пояс тебе дадут», — успокоила она. «И чулки, и ботинки, и тужурку. Все. Правда, дядя Пепс? Но хочешь, я скажу». В тот же день Шишка сказал Артемке. «Сдается, парень, тебя оракул выпал. Иди, Самарин зовет. Он там у грека в кабинете, сифон пьет. Не иначе, как на работу нанимать будет, акробатом. А может, по шее накостыляет. Очень даже просто. Не шляйся на даровщину в цирк». Но Артемка лучше знал, зачем его зовут, и немедленно явился в знакомую уже комнату. Там, как и раньше за столом, сидел горбоносый грек и считал на счетах, а Самарин, сидя напротив, глотал коньяк и запивал сельтерской. Видя, что на него не обращают внимания, Артемка сказал: «Вы звали меня?» Самарин взглянул, выпучил глаза и, не успев проглотить, прыснул сельтерской на пол. «Ой, умру!» — убил. «Посмотрите, посмотрите на это чучело, сын миллионера! Без пояса, заплатанный, ха-ха-ха!» «Это тот мальчик, что пантомиму нашел», — узнал грек. «О, хороший мальчик, только дырок много». «Ой, да хоть не смешите вы, дырок много, да он весь сплошная дырка». И сейчас же, как будто и не он только что смеялся, деловито сказал: «Но приходи в 5 часов на репетицию, да подпояшься чем-нибудь, миллионер». Артемка вышел красный и растерянный. Он не знал, чего ему хотелось больше — обнять Самарина или стукнуть его кулаком по животу, чтобы он не хохотал. К 5 часам собралось на репетицию человек 15. Пришел и Пепс. Он был, видимо, чем-то встревожен и нервно поворачивал голову ко всякому, кто заговаривал о пантомиме. У Артемки горели уши. Ляся сидела рядом и ободряла: «Ты не бойся! У тебя обязательно выйдет». Из-за портьеры появился Самарин. От него несло перегаром, но к этому все привыкли. «Ну-с, так», — сказал он, садясь на столик посредине арены. «Можно начинать». «Пантомимо все знают?» «Нет». «Слушайте, у миллионера Уптона 2 детей, Этли и Джон. Их выкрадывает знаменитый похититель детей, негр Дик Бычий Глаз. Смелый мальчик нашел способ бежать, но Дик догоняет детей и жестоко избивает. Между тем миллионер обратился к знаменитому сыщику Нату Пинкертону. Сыщик находит преступника и освобождает детей, а Дик кончает жизнь на электрическом стуле. Ну-с, начнем. Картина первая. Джон и Этли играют в теннис. Шишкин внук, становись здесь. Мари, стань напротив. Начинайте. Вслед за тем Самарин срывается с места и в ужасе кричит. «Стой! Стой! Что ты делаешь? Что ты делаешь?» «Играю», — говорит огорошенный Артемка. «Играешь? Во что ты играешь? Во что?» «Ну, в бабки». «В бабки? О, боже мой! Да где ж ты видел, чтобы дети американских миллионеров играли в бабки? В теннис, понимаешь, дурья голова, а не в бабки. В бабки играют дети сапожников, а не миллионеров. Становись сюда! Смотри, как я буду играть с Мари. Я бью по мячу, Мари отбивает мяч. Я опять посылаю мяч. Мари вернула». К удивлению присутствующих, Артемка довольно сносно подражает. Ляся хлопает в ладоши и радуется. «Ну вот видишь, я же говорила». «Так», — кивает Самарин, — «правильно. Совсем другое дело». «Правильно». «Ну-с». В это время Дик со своими сообщниками перелезает через забор и прячется в кустах. «Забор здесь, кусты здесь. Пепс, лезь». Пепс поднимается с места, в волнении глотает воздух и опять садится. «Ты что, нездоров?» — спрашивает Самарин. Пепс хочет ответить, но только проводит ладонью по лицу. «Ну, что же ты?» Пепс поднимается, вздыхает и направляется к забору. «Пьяный», — решает Самарин. «Или влюбился в кого?» Репетиция продолжается. Но одно дело играть в теннис, а другое — показать манеры сына американского миллионера. Самарин ругает Артемку идиотом, сапогом, растопыренной лягушкой. У Артемки от старания взмокли волосы, но манеры не получаются. А тут еще Артемка высморкался без помощи платка. Увидев это, Самарин отпрянул назад и в ярости закричал: «Вон! Вон с арены! Чтоб духу твоего здесь не было! Искалечу!» Артемка в страхе бросился на конюшню, где стояла цирковая лошадь Роза. Но Самарин отошел, и Артемку вернули на арену. Когда, наконец, Самарин объявил, что на сегодня хватит, Артемка пробрался в дедову комнату, лег там на топчан лицом вниз и расплакался. С тех пор, как умер отец, он ни разу не плакал. А тут слезы так и лились, и от них щеки его стали мокрыми. Он всхлипывал и рукавом утирал лицо, и не видел, что над ним стоит Ляся и жалобно кривит губы. А потом, когда увидел, то сказал: «Ну, чего ты? Сама втравила меня, а теперь смеешься?» «Я не смеюсь, что ты?» — сказала Ляся. Она села на топчан, обняла Артемкину голову и поцеловала его в мокрую щеку. И от этого Артемке еще больше захотелось плакать. «Ты понятливый», — утешала она его, — «только у тебя манеры не такие. Вот в Астрахани Джона играл гимназист. Он совсем плохо играл, а манеры у него были настоящие. А ты нос пальцами вытираешь, кулаками все время размахиваешь и в затылке чешешь. Поэтому на тебя Самарин кричит». «И черт с ним», — сказал Артемка, все еще всхлипывая. «Пусть он сам и играет Джона, когда так». «А знаешь что? Пойдем сейчас на арену и будем сами репетировать. Там уже никого нет. Пойдем?» «Как же это? Без Самарина?» «А на что он нам? Я ведь знаю, как эту роль играть. Я 4 раза в этой пантомиме участвовала. Пойдем, а?» Артемка посмотрел на нее, вытер в последний раз рукавом лицо и поднялся с топчана. «Ладно», — сказал он, — «но только чтоб без насмешек». Уже на другой день Самарин заметил, что в движениях Артемки стало больше уверенности и сдержанности. Правда, когда он ходил по арене, то все еще двигал локтями и плечами, будто пробирался сквозь толпу, но затылок уже не чесал и кулаками не размахивал, а еще спустя 2 дня перестал и локтями двигать. Особенно Артемке не давалась сцена, в которой Джон смело и с достоинством отказывается написать отцу письмо с просьбой о выкупе. Но когда удалась и эта сцена, Самарин, не знавший, что наряду с ним действует другой режиссер, хвастливо воскликнул: «Видали? Да я медведя научу герцогским манерам, а не то что...» И тут же придумал историю, как у него в Ярославле роль принцессы исполнял бродяга, и как к этому бродяге приходили объясняться в любви местные поклонники. Артемка ободрился и повеселел, но поведение Пепса его тревожило и озадачивало. А с Пепсом действительно творилось что-то неладное. На репетицию он опаздывал, а раз и совсем не явился, так что за ним пришлось посылать деда Шишку. Репетируя, он нервно поводил плечами, будто ему было холодно. От прежнего энтузиазма, с которым он играл бульбу, не осталось и следа. Он поблек и, казалось, даже похудел. В глазах его были тревога и тоска. «Что такое?» — думал Артемка. В эти дни, занятые репетициями, ему почти не приходилось оставаться с Пепсом наедине. Но раз, заглянув в конюшню, Артемка увидел, что Пепс стоит перед Розой, гладит ее между ушами и что-то тихо говорит. Артемка подумал, что Пепс болен, и спросил: «Ты что, нездоров?» Пепс взглянул и покачал головой. «Здесь», — показал он на сердце, — «очень болит». Он еще что-то хотел сказать, но пришел конюх, и Пепс замолчал. А потом Артемку и Пепса позвали на репетицию. Так Артемка и не узнал, отчего загрустил его приятель.